Глава 8. «Да не визжи ты так». «Сегодня дождь, я никуда не пойду», — сказала Оля и надела на себя свитер, который на всякий случай прихватила из дома. «Ты чего это? А как же Элис и Лаура? А Нидже? Он же обидится на тебя». «Нет, только не это. Посмотри, как льет». Еще ночью начал идти дождь, а к утру совсем разошелся. Алла сходила, проведала лошадей, наложила им сено, убрала за ними, а после вернулась обратно в комнату, где Оля, забыв про свои страдания, уже сидела за ноутбуком. «Вот оно значит как. Я там кожелюсь, таскаю, а она тут в игрушки режется». «Нет, вот, посмотри, что я спрашивала. Ты умница, подсказала вчера. Я убрала лишний переход и сделала пирамиду запросов. Теперь все упрощается. Осталось только привести в надлежащий вид, и, наверное, будет супер». «Будет, будет. После обеда на плац или в поле? Что выбираешь?» «Ты это меня спросила? А тут еще кто-то есть. А может, я полежу? Ке-ке, вот видишь, уже в горле першит». «Так». Оля спряталась под одеялом. Слово «так» из уст Аллы говорило только об одном. «Берегись». «Все, я поняла. После обеда в поле. Как там с погодой?» «Дождь». «Как я обожаю дождик. Что сразу не сказала? Ну что сидишь, пошли или как? Мне тебя сейчас очехвостить или когда вернемся?» «А может, не надо чехвостить?» — с мольбой в голосе спросила Оля. «Одевайся, идем обедать, а после в поле и точка, ясно?» «А что тут не ясно? В поле так в поле». После обеда дождь то начинал лить, то переставал. Девушки надели плащи и сели на лошадей. Вернулись только через час. И, поменяв лошадей, поехали уже в другую сторону. Уставшие, они вернулись к себе в номер. Алла села сушить волосы, а Оля сразу завалилась спать и проснулась только перед ужином. «Я есть хочу», — заявила она и, одевшись, потащила подругу в столовую. «Почему не разбудила? Наверное, уже закрыли. Что я буду делать, а?» «Ой, кажется, дождь перестал. Ну все, пипец». «Какой еще пипец?» «Завтра будет крутая погода. Видишь, как туман уже подымается». «Где?» Алла посмотрела по сторонам. «Точно пипец. Ой, вернее, туман. Что за дурацкое слово? Откуда взяла я его?» «Сава часто так говорит. Чокнутый он у тебя. Пошли ужинать, а то точно опоздаем». Лагерь словно вымер. На улице никого. Все сидели в палатках или игровых комнатах. После ужина Алла сразу пошла чистить зубы. Смыла косметику, привела личико в порядок и, довольная собой, держа щетку в зубах, что-то напевала. «Ты там долго еще?» – спросила Оля и заглянула в ванную. «А тебе че? Выйди, я того хочу». «Ну так в чем же дело? Делай того». «Ой!» – Оля запрыгала на месте. «Очень хочу! Два компота выпила! Ой!» «Садись! Что я тебя не видела? И вообще, видишь, я зуб чищу!» Она достала зубную щетку и показала ее. «Ладно, только не слушай!» Оля забежала в ванную, стянула с себя трусики и, усевшись на унитаз, блаженно улыбнулась. Через секунду послышалось журчание. «Че?» – видя, как на нее смотрит Алла, спросила она. «Я же просила! А мне что, уши заткнуть? А у тебя там так журчит, словно кранчик открыла! Ха-ха!» «Однажды, еще в детстве, мы ехали в автобусе, и мне ужасно захотелось по-маленькому. Мама попросила водителя, и тот сделал остановку. Я сразу убежала в кустике, и когда уже присела, увидела мальчишку. Вот было стыдно. Кажется, я покраснела. Но как только его заметила Танька, пнула его, и он, словно мячик, полетел в сторону автобуса. Ох, какое я испытала облегчение». Алла достала зубную пасту и еще раз выдавила на щетку. «А что там у тебя?» Она присела и лихо раздвинула Олины коленки в стороны. «А!» – завопила Оля. «Ты это чего?» Алла быстро запустила руку вниз и провела пальчиком между ее мокрых губок. «И! Щекотно, прекрати, я сейчас описываюсь! И!» «Да не визжи ты так!» «На, лучше смотри!» И Оля тут же задрала вверх майку, оголив грудь. Пока Алла убирала щетку, Оля вскочила и натянула трусики. «Ты все?» «Да, теперь я счастлива. Ну тогда вали!» И Алла, вытолкнув Олю из ванной, закрыла за ней дверь на защелку. «Эй, так нечестно, я тоже хочу посмотреть! Ну же, открой, ну же!» И забарабанила в дверь, но ответом был шум струйки воды. «Нечестно!» – еще раз сказала Оля и обиженно пошла в комнату. Она улеглась в кровать, натянула на себя одеяло и, отвернувшись к стене, сделала вид, что спит. «Подвинься!» – услышала Оля голос Аллы у себя за спиной. «Ну же, мне что, на полу лежать?» Оля молча подвинулась, и подружка тут же нырнула под одеяло. «Ты тепленькая, горячая, согрей меня!» Оля развернулась и, чмокнув Аллу в губки, положила голову ей на грудь.